Ты снова мне даришь и лунные камни, и цветные сны. А сам улетаешь, ты не понимаешь, что если тебя нет, сны мне не нужны. Возвращаясь.